очень люблю осень. Действительно, дружеские связи между Толстым и младшей сестрой его жены оказались очень прочными, неизменными, близкими и одухотворенными. Татьяна Андреевна, выйдя в 1867 году замуж за своего двоюродного брата, правоведа Кузьминского, на протяжении четверти века каждое лето вместе со своими детьми проводила в Ясной Поляне, где царила особая бытовая и интеллектуально-творческая атмосфера, соседствовала проза и поэзия, труд и игра, духовно ее обогащавшая, вырывавшая ее из сферы обыденного существования. Здесь состоялись ее знакомства с многими известными писателями, художниками, музыкантами, актерами, учеными, журналистами. И позднее, когда Татьяна Андреевна перестала там бывать летом, она неоднократно совершала путешествия из Петербурга в Москву или Тулу, чтобы хоть несколько дней провести с теми, кто был ей бесконечно дорог и необходим. Когда же она находилась вдали от Ясной Поляны или Хамовников, то получала от Толстого письма, сперва шутливые, игровые, а затем серьезные, деловые, семейно-бытовые, а еще больше в ее адрес приходило посланий от сестры. Софья Андреевна чуть ли не ежедневно отправляла то в Харьков, то в Киев, а то и в Петербург обширное послание с подробнейшими описаниями трудов и дней Левочки, его планов и замыслов, его искания и свершений, его настроения и самочувствия, его посетителей и их взаимоотношений. Таким образом, Кузьминские и на расстоянии всегда были в курсе того, что происходило в родственном им доме, какие драмы там разыгрывались, какая рукопись лежала на столе писателя и как шла его творческая работа, какие думы тревожили его, какие книги он читал и с кем беседовал. Обе семьи находились в теснейшем контакте, живо откликаясь на боль и счастье каждой из них. «Я чувствую, и вы верно тоже, — писал Толстой Кузьминскому, — что в самом дорогом, в семейных радостях и горестях никто не принимает такого участия, как мы друг в друге». Тем не менее, было бы отступлением от истины представить отношения писателя с любимой Таней сестрой как ничем не омраченную идиллию, полную взаимопонимания. Пережитый им на рубеже 1880-х годов духовный переворот, выразившийся в коренном изменении миросозерцания, в решительном отрицании всего современного государственного и общественного устройства России, в неприятии господского типа существования, в горячем отстаивании прав обездоленного земледельческого сословия, порой отдалял их друг от друга. Кузьминская еще в большей степени, чем ее сестра, оставалась сторонницей традиционного привилегированного барского образа жизни и не могла принять нового исповедания веры своего великого друга. Толстой с горечью записал 11 июня 1881 года в дневнике: «С Таней разговор о воспитании занял до утра. Они не люди». А самый мучительный для него 1884 год, когда его страдания от контраста между положением измученного работой народа и праздной, сытой жизнью господ достигли апогея, он остро ощутил свое отчуждение от Кузьминских. С приездом Тани замечает он в своем дневнике,